по долинам и погибли, попав в холодные высоты. Самыми удивительными горными странниками оказалась небольшая стая гиеновых собак, которую увидели и сфотографировали альпинисты на вершине Килиманджаро. Обычно гиеновые собаки живут в низменной местности, и для них забраться на вершину, минуя ледник, — чрезвычайное достижение. Альпинисты утверждали, что гиеновые собаки не производили впечатления голодных. Никто не смог объяснить, зачем они поднялись на самую высокую гору Африки. Неудивительно, что выше 3800 метров крупных животных мы обычно не встретим. На такой высоте резкие колебания дневной и ночной температур, днем жарко, ночью мороз, но и в этих местах растут гигантские верески, лобелия, крестовник и цмин. Крестовник вырастает до высоты 10 метров. Носороги. Длина 300-400 сантиметров, высота в холке 150-200 сантиметров, вес 2-3 тысячи килограммов. «Кефару, Бвана!» — носорог-господин взволнованно кричит Рубен и показывает в направлении высокой травы. Я останавливаю машину и с биноклем в руках вылезаю через открытую крышу на наблюдательный пункт нашего «Фольксвагена». За небольшой ложбиной неподвижно с опущенной головой стоит огромный, но еще молодой носорог. Я выхожу из машины, пытаюсь незаметно обойти густые кусты акации и неожиданно оказываюсь лицом к лицу с двумя кафрскими буйволами. Один из них лежит, погрузившись в болото, а второй стоит и наблюдает. Резкое сопение, встряхивание головой, и оба животных поспешно покидают болото. Я быстро скрываюсь в кустах, так как не хочу, чтобы они испугали носорога. Но оба буйвола как нарочно мчатся прямо на носорога и останавливаются только в нескольких шагах от него. Я терпеливо жду под палящим солнцем, жду, пока они успокоятся. Пот течет по моему самой бороде, тучи мух назойливо лезут мне в глаза, уши. Делать нечего, и я решаю обойти болото с другой стороны. Мой двурогий носорог, обычно его называют черным, подремывает и даже начинает укладываться в высокую траву. Я выхожу из-за кустов, и чтобы вспугнуть буйволов, прямо иду к ним и машу платком. Мне это удается. Они без особой спешки переходят на противоположную сторону болота. Я делаю знак Рубину. Он медленно подъезжает, но для того, чтобы переехать болото, надо найти более удобное место. Машина едет по мелкому, почти высохшему руслу. Я иду впереди, обхожу термитник и многочисленные ямы, вырытые бородавочниками и шакалами. Сравнительно легко мы находим удобный твердый переход, протоптанный животными, и теперь есть возможность подойти к лежащему носорогу. Когда мы были от него на расстоянии 50-60 метров, он поднялся и посмотрел на нас. Я вновь взобрался на крышу автомашины, и мы медленно начали к нему приближаться. Носорог повернулся, прошел мимо нас в каких-нибудь 30 метрах и начал медленно удаляться в открытую, почти голую саванну. Мы двигались за ним следом около 2 часов. Казалось, что он привык к нашему присутствию. Я снял несколько метров пленки, запечатлев, как он поедает ветви кустов и ломкую сухую траву. По носорогу проворно лазали красноклювые буйволовые птицы, просматривая у него каждый рубец и еще не зажившие раны. Носорог стоял к нам боком. Я ждал, что он повернется, и я смогу сделать хороший цветной снимок. Неожиданно, когда мы были в шагах в 30 от носорога, моя жена, ничего не говоря, открыла дверь автомашины и соскочила со ступеньки. Тут же носорог засопел и резко повернулся. «Назад! Скорее назад! Выключить мотор!» — кричу я. Мне не пришлось повторять. Думаю, моя жена никогда не вскакивала в машину быстрее, чем в тот раз. Мы буквально замерли на месте. Это совершенно непередаваемое состояние, когда вы видите, как на вас надвигается полуторатонная масса, и знаете, что не можете уйти. Вы просто ничего не можете предпринять. Носорог остановился прямо перед автомашиной, вернее, уперся в землю всеми 4 ногами, тряхнул несколько раз головой, как будто хотел насадить машину на свой рог, громко, с короткими интервалами, засопел. Его толстый рог мелькал перед окнами всего в 10 сантиметрах. Носорог мгновение оставался неподвижным, потом повернулся и в развалку отбежал. Носороги — трехпалые непарнокопытные, у которых лучше всего развит средний палец. Поскольку это тяжелые и мощные животные, у них, как и у слонов, на тыльной стороне стопы есть высокая эластичная подушечка. Самое удивительное у носорогов –